Ситуация. В период взросления ребенка обычно возникают сложные отношения между двумя системами общения подростка со взрослыми и товарищами. Как в этой ситуации должен вести себя взрослый? Решение. В этих двух системах подросток занимает принципиально разные положения. В отношении со взрослыми он неравноправен, мораль послушания, а в отношении со сверстниками мораль равенства. Они равноправные участники всех дел. Подросток подчиняется не кому-то, что характерно для морали послушания, а тому, чему подчиняются все. Чем раньше взрослый перейдет на мораль равенства во взаимоотношениях с подростком, тем лучше. Обычно подросток проявляет грубость ко взрослым, которые обходятся с ним как с младенцем, позволяя себе замечания типа «дети так себя не ведут».